островах. Тайны. На острове. Пляжная вечеринка была в самом разгаре. Молодые люди веселились, и только в стороне сидели двое. Андрей и Аня. Двое влюбленных. Им по 16 лет. Их мысли далеко, очень далеко. Они смотрят на звездное небо. Их руки сплелись. Какие прекрасные звезды. Шепчет Аня. Да, они прекрасны. Так же шепотом говорит Андрей. На небе появилась полная желтая луна. Я вижу лодку, говорит Андрей. Я тоже ее вижу. Давай уплывем. Я не против. Они вместе встают и, не отпуская рук, направляются в сторону лодки. Помнишь моего брата? Да. Но почему ты заговорил о нем? У нас с ним тоже была мечта – сесть в лодку и уплыть. Брат Андрея погиб, о чем Аня прекрасно знала. Несчастный случай в тире. Аня случайно выстрелила в него. Смерть была моментальной. Был суд, в котором Аню оправдали, расценив это как несчастный случай. И вот они подошли к лодке. «Готово?» – подмигнул Андрей. «Ага», – сказала Аня. Андрей отвязал лодку, взял весла, и они поплыли. Отплыв от берега, Андрей обнял и поцеловал Аню. «Я люблю тебя», — шепотом сказала Аня. «И я тебя», — произнес Андрей. Андрей начал ласкать и раздевать Аню. И вот два молодых тела слились воедино. Аня не почувствовала, как кто-то стал оттаскивать лодку дальше. Ветра не было, и было бы странно, если бы она это почувствовала. Лодку тем временем тащили все дальше и дальше. Секс был страстным. Закончив, Аня и Андрей легли на дно лодки. Через минут 20 Аня ойкнула. «Ой, где мы?» «Не знаю», — сказал Андрей. «Но я вон вижу остров». «Я есть хочу», – схлипнула Аня. «Я причалил лодку к острову. Может, там есть что-нибудь съестное?» Они подплыли к острову. Андрей закрепил лодку, и они ступили на остров. «Как-то здесь тихо», – испуганно сказала Аня. Вдруг они услышали со всех сторон шелест кустов. К ним кто-то приближался. И вот на середину берега вышли люди. На их лицах были маски. «Казнить!» – приказал он людям. Из толпы вышли двое с топорами наперевес. «Ваши последние слова!» «Идите к черту!» Плюнул в лицо, а точнее на маску, Андрей. «Твоя очередь!» – обратился он к Ане. «За что? Мы ничего не сделали!» Ее глаза остались открытыми после того, как ее голова отсоединилась от тела. «Идиоты!» – закричал Андрей. «Мы так не договаривались!» «Кто мы?» – засмеялся большой мужчина, главарь толпы. Голова Андрея также распрощалась со своим телом. Возникает вопрос, что же там произошло? На самом деле все начиналось как шутка. Андрей подговорил друзей, чтобы напугать Аню, тем самым отомстив за своего погибшего брата. Но все пошло по-иному. Остров, на который они ступили, был островом сатанистов. Это были не последние жертвы. Где он находится, неизвестно. Его видят только те, кто желает отомстить своему партнеру. Острову не нужна вода. Ему нужны боль, чувства и кровь. Конец рассказа. На остров. Автор Анна Пешина. Текст читал Михаил Стинский. Жуть на островах.